Глава 15. Когда Гагарин и Филарет появились в полицейском участке, оказалось, что Сергея Веселинского не застали дома, прислуга не в курсе, куда он отправился, а наведаться в дом предводителя дворянства полицейские не осмелились. Зато был готов список преступлений, совершенных на святки в предыдущие годы. «Есть три случая, которые подходят по дате, и еще два, которые похожи, но совершены в другое время». «В какое время?» «На Ивана Купалу». Глаза иеромонаха заблестели. «Думаю, это подойдет. Благодарю. Прекрасная работа ваших агентов». Они отправились в кабинет князя в губернаторском доме в Серафимовском Кремле. Разложили подготовленные полицией дела, открыли первое. 3 года назад некая незамужняя девица Глафира Шибякина пришла с жалобой, что на Иванов день, в вечеру, ее схватили на улице несколько мужчин, избили и надругались. Мужчины были из благородных, но примет она сказать не может, так как лица они скрыли масками. Делом заниматься не стали, и причина выяснилась сразу. На жалобе рукой кого-то из полицейских сделана приписка «Камелия». Этим именем по-приличному стали называть проституток после того, как Николай I в 1844 году узаконил это занятие и взял под контроль государство. Филарет покачал головой. «А разберись, полиция, 2 года назад. Может, и нам не пришлось бы сегодня искать негодяев». Князь гневно застучал кулаком, потребовал найти того, кто отправил жалобу под сукно, хотя прекрасно понимал, что у Камелии не было шансов против группы молодых дворян. Тем более, почему это дело включили в список? Видимо, заметили необычную деталь — маски. А полицейские-то молодцы, не упустили, включили в список. Вторую жалобу подала приличная девушка, живущая в одной из купеческих семей, Серафима Шишова. Она утверждала, что 2 года назад вечером на святке, когда ее отпустили погулять с подругой, ее жестоко избила группа мужчин, не менее 5 человек. «Маски?» — поинтересовался Филарет. «Про маски ничего не говорится. Так что тут необычного?» Девица утверждала, что стала жертвой языческого ритуала и уверяла, что дата имеет значение. «Ну вот», — оговорил, — «зачем тут духовный депутат? Наше дело, без сомнения. Интересная девица выводы о дате сделала. Чем закончилась?» «Сам как думаешь?» Девица пришла с жалобой, бормоча чушь о языческих ритуалах. Отправили во свояси. Хорошо, хоть жалобу сохранили. Адреса, правда, нет в жалобе. Давай к самому главному. У нас еще 3 основных дела. Первое. Опять Камелия. Катерина Ховрина. 2 года назад на Иванов день ее увезла и подвергла насилию группа мужчин в масках. К ней подошел молодой дворянин, пригласил в экипаж, там ее напоили и увезли, жестоко избили. Полиция. Вот, написали, была пьяна, избил клиент, все выдумала. Второе дело все гораздо хуже. Тело молодой женщины обнаружено на Блиновском кладбище. Князь поднял глаза на монаха. «Совсем тепло. Что там случилось?» «Ее изнасиловали и задушили». «Так. Нашли случайно. Если бы тело выбросили ночью, могильщики уже прикопали бы потихоньку, чтобы не привлекать внимание к кладбищу. Но это сделали утром, и на жертву наткнулись посетители. Имя есть? Да еще какое? Амалия Панкратова. Продавщица шляп в галантерейном магазине купца Самойлова. Есть показания матери. Амалия была приличной и осторожной девушкой, и не пошла бы с незнакомцем. Когда это произошло? Прошлый год, на Иванов день. Никого не нашли, да особо и не старались. И третий раз? А вот снова святки в прошлом году. Кто? Снова Камелия. Но жалобу подала хозяйка меблированных комнат. Пишет, что является добросовестной плательщицей всех налогов и арендную плату вынуждена платить повышенную из-за категории заведения и требует защиты, так как повреждено ее имущество. Да, вот прямо так и пишет. Ее девушку напугали до смерти, она повредилась головой, уверяет, что видела дьявола. И каков результат? Даму отправили во свояси. Кого искать, если жертва ничего толком сказать не может по причине нахождения в сильном расстройстве? Что за заведение? Меблированные комнаты. Тут князь фыркнул. Флора. Хозяйка Мадлен Сорокина, жертва Полина Лукинина. «Придется посетить», — расхохотался монах. «А если серьезно, может, я притягиваю за уши, но даты объединяют все эти случаи. Я опасался, что одним происшествием это дело не ограничивается. Уж очень дерзко они действовали. Одна продавщица, две дешевых проститутки и одна дорогая из салона, но дочь графа. Как она могла попасть в эту компанию? Это нам и предстоит выяснить». Дверь открылась. На пороге стоял полицейский из охранявших губернаторский дом. «Ваше сиятельство, к вам дама!» Гагарин и Филарет удивленно поднялись, когда в кабинет вошла Настя Мичурина. На ней лица не было. «Так», — иеромонах встал, — «пошли, господа». Он взял девушку под руку и повел из кабинета. Она не сопротивлялась и лишь на улице опомнилась. «Куда вы меня ведете? «Выпить». «Что?» Она дернулась, посмотрела на иеромонаха, потом на князя, молча кивнула и покорно пошла дальше. В ближайшем ресторане князь щелкнул пальцами, подзывая хозяина. И вскоре они устроились за столиком в углу, отделенным от зала каткой с пышной пальмой. Настя открыла рот, но иеромонах помотал головой. Принесли графин с янтарной жидкостью, князь разлил коньяк по бокалам. Подвинул один к девушке и скомандовал «залпом». Настя глотнула, поперхнулась, закашлялась, потом мужественно проглотила остатки. Потихоньку краски вернулись на ее лицо. «А теперь, Анастасия Васильевна, рассказывайте, что случилось». Настя икнула. «Я так больше не могу. Я пытаюсь заниматься делами, а мысли об одном — о расследовании. У меня все из рук валится. Пожалуйста!» Умоляюще посмотрела она сначала на одного, потом на другого. «Дайте мне хоть какое-нибудь задание. Я не могу жить прежней жизнью, пока убийца брата не будет пойман. Я не могу сидеть, сложа руки. Я должна что-то делать». Мужчины молчали. «Простите, я понимаю, что вы заняты. Мне не нужно было приходить, но я так не могу. Я умею говорить с людьми. Я могу поговорить с горничными, с экономками. Слуги всегда все знают, но не всегда делятся с полицией». Филарет показал большой палец и кивнул. «Правильно, мол, рассуждает барышня». «Мы всех опросили», — покачал головой князь. «Все равно есть что-то, что я могу сделать. Вы нашли мужчину с бельмом?» «Теоретически он сбежал». «То есть он исчез?» «Не совсем. Далеко он не убежит. Скоро мы сможем его допросить». «Вообще-то», — Филарет улыбнулся, — «мы собирались опросить несколько дам». «Каких?» «Несколько женщин были похищены и избиты примерно одним способом — в канун Иванова дня и на святках. Одна умерла. Следы еще двух затерялись. Одна из... как бы это сказать... Ладно, другая — служанка в купеческом доме. Надеемся, что две других прольют свет на происшествие. Ничего не поняла. Объясните нормально. Большинство девушек легкого поведения, ну, вы поняли. Не вгоняйте в краску госпожа Мичурина. Разве говорят об этом с дамами? Князь рассказал о жертвах. А та, которая не выжила? Она работала в галантерейном магазине. Мать сообщила об исчезновении дочери. Уверяла, что та никогда не пошла бы с незнакомцем. «Пожалуйста, можно я поговорю с ней? Уверяю, что мне она расскажет больше, чем вам». «Не думаю, что такая беседа подвергнет госпожу Мичурину опасности. Да и две скорбящие женщины найдут общий язык», — согласно кивнул Филарет. «Хорошо. Можете поговорить с матерью девушки. Вы просто попросите ее рассказать о дочери. Все, что она сможет вспомнить. Любая, даже мелкая деталь может оказаться полезной. Мужчины, приходившие в магазин, кто-то, кто проявлял интерес». «Да!» — воскликнула Настя. «Коньяк подействовал, или она обрела возможность действовать, но перед ними сидела привычная, уверенная в себе барышня Мичурина». «Как я передам вам все, что узнала?» «Князь навестит вас сегодня вечером». Ухмылка иеромонаха заставила Гагарина слегка покраснеть. «А мы с отцом Филаретом отправляемся в... бордель», — хотел сказать князь, но вовремя исправился. «В меблированные комнаты». Настя упорхнула, чуть ли не напевая. А князь повернулся к иеромонаху и сделал страшные глаза, но не успел высказать все, что думает, потому что Филарет, словно наевшийся сметаны кот, мурлыкнул в усы. «Кстати, черемисы действительно продали свиное сердце некоему господину в субботу. Правда, его никто не запомнил, прилично одет, котелок низко надвинут. Шарф, наоборот, высоко, без бельма. Из благородных?» «Как ты?» — Гагарин аж задохнулся. «Не всегда надо лезть на пролом в логово врага. Иногда достаточно поспрашивать людей вокруг». «Как? Как он это делает?» «Оборотня волкодлака, говорят, поймал?» «Да уж этот может». Князь вздохнул и больше не задавал вопросов. Мадам Мадлен, в миру Матрёна Евграфовна Сорокина, являлась хозяйкой роскошных меблированных комнат, правда, предназначенных не для размещения путешественников, а для другого досуга состоятельных господ. Здешние девушки дважды в неделю проходили медосмотр, а обстановка была самая, что ни на есть, располагающая. Уютные диваны и абажуры, дорогое шампанское и прочие дополнительные услуги, на которые легко соглашались клиенты. Сразу не догадаешься, что скрывается за вывеской «Флора». Шикарный вход с чучелом медведя, ковры, шелковые занавески и люстры, лакеи во фраках и перчатках. Хрустальная люстра освещала общую гостиную, где гости играли в карты, выбирали себе подругу на ночь и танцевали. Лестница вела на второй этаж, в столовую и апартаменты. Расценки мадам Мадлен доходили до 10 рублей за ночь. На любой другой легальной работе, чтобы заработать столько, девушке приходилось работать бы целый месяц. Та же Аграфена, денно и нощно трудившаяся на хозяйстве купцов Мичуриных, получала 4 рубля в месяц, правда, с проживанием и питанием в хозяйском доме, и считала это очень достойной оплатой. «Что вам нужно?» Женщина средних лет, явно удивленная приходом элегантных гостей во внеурочное время, загородила лестницу пышными телесами. Мы хотим поговорить с Полиной Лукониной». «Нельзя без разрешения хозяйки». «Значит, это не мадам Мадлен. Но главное, Полина жива, и с ней можно поговорить. Проводите нас к мадам». «Не принимает». «Примет. Иначе сюда явится наряд полиции и разгромит ваше заведение». «Как странно, что в дворянском доме и в борделе приходится действовать одинаковыми методами». Женщина испугалась, но медлила. «Просто отведи нас к мадам». Пока они поднимались наверх, женщина следила за ними с таким испугом, словно стоит отвернуться, и князь украдет и спрячет в брюках серебряный подсвечник. Да, не в каждом богатом доме имеются такие вазы с живыми цветами среди зимы, модная мягкая мебель и бархатные портьеры, стоящие целое состояние. Их встретила худощавая дама с уставшим лицом, но князь не сомневался, что косметика и приглушенный свет сотворят из нее к вечеру настоящую диву. «Что вам угодно, господа?» «Хотим задать несколько вопросов по подданной вами жалобе». «Вы шутите? Спустя 2 года кто-то вспомнил о моей жалобе? Такого просто не бывает. Вы что-то темните, господа». «Расскажите, что тогда случилось?» «Вам налить?» Мадлен, вернее, Матрёна, подошла к шкафчику, достала небольшой графин, плеснула в бокал светлой жидкости. Князь покачал головой. «Если бы я помнила все спустя 2 года. Полин попросил давний клиент. Имя? Не могу назвать его, господа, вы же понимаете. В любом случае, он не пришел в ту ночь. Мне нужно имя. Обещаю сохранить в тайне, от кого его получил». «Обещаете?» «Даю слово». «Веселинский. Сергей Петрович?» Женщина удивленно округлила глаза. «Я думала, вы понимаете, почему я хочу сохранить все в тайне. Петр Николаевич — предводитель дворянства. Постоянный клиент? У нас много клиентов, кто предпочитает не приходить сюда, а вызывать девушек к себе домой. Так лучше обеспечивается конфиденциальность». «И господин Веселинский так делал?» «Нет, разумеется, нет, он женат». «Как же он вызывал Полину?» «Он подъезжал в определенный час. Полин выходила и садилась в карету. Когда все заканчивалось, карета возвращала Полин назад». «В карете?» Князь задумался. «Дело в том, что господин Веселинский не доверял моему врачу, хотя девочки постоянно проходят осмотры, и он занимался с Полин несколько другим видом, если вы понимаете, о чем я». «Он всегда был один?» «Да». «Как часто он приезжал?» «Раз в неделю». «Что произошло в тот вечер?» «Обычно он вызывал Полин в будние дни. Никогда в воскресенье, в праздники или на святки. В тот день было воскресенье, но он прислал записку, что Полин должна выйти в 10 часов вечера. Он, как всегда, будет ждать в карете». «Вас это удивило?» «Нет. Почему бы ему не изменить график?» «Что случилось потом?» «Подъехала карета. Полин села в нее. Вернулась под утро, без одежды, только нижняя сорочка. Вся в крови и синяках. Она рассказала вам, что случилось?» «Я приглашу ее. Вы сами услышите, господа. Но прошу сохранять в секрете. Никто не знал о случившемся. Я всем сказала, что она больна, пока не сошли синяки». «Почему?» «Чтобы не пугались другие девушки». «Господин Веселинский вернулся?» «Да, я поговорила с ним. Он поклялся, что никогда не писал записку и не видел Полин. Кроме того, Девочка сама подтвердила, что ее увез не Петр Николаевич. Кто это был? Она не знала, но вы спросите ее сами. Полина Лукинина поразительно напоминала Софью Кречетникову. Такая же тоненькая, светловолосая, очень молодая. Только в отличие от графской дочери, с юных лет вынуждена была зарабатывать на жизнь невеселым ремеслом. Что толку спрашивать, как она дошла до такой жизни? Возможно, оказалась одной из тех, кто ответил на объявление в газете о поиске модистки или ученицы парикмахера, оказался в роскоши и тепле, а потом уже некуда было бежать, а да и незачем. Девушка села на стул, сложив руки на коленях, словно примерная школьница. «Пострадала еще одна девушка, да?» — спросила тихим голоском. «Мы этого пока не знаем, но, возможно, случаи связаны». «Она сильно пострадала?» «Боюсь, она умерла». Девушка ахнула. «Расскажите, что произошло». «Я вышла на улицу, чтобы встретиться с Петром Николаевичем. Он регулярно меня вызывал и был моим любимым клиентом». «Почему?» «Все было очень быстро, и он всегда хорошо благодарил, говорил, что мне надо откладывать на будущее». «Щедро?» «Да. Он ведь уже заплатил и не обязан давать мне деньги». «Он приезжал в одной и той же карете?» «Да, но в темноте все кареты похожи». «Что вы помните?» «Мне показалось, что кучер другой. Но ведь у такого человека их может быть много». «Кто был внутри?» «Мужчина. В маскарадной маске и темном плаще. Он улыбнулся, поздоровался. Я испугалась, но он сказал, чтобы я не боялась. Петр Николаевич хочет сделать мне сюрприз. Он достал фляжку и предложил мне сделать глоток, чтобы согреться. Я глотнула, и все поплыло, но я была в сознании». «А тот человек?» «Говорил, что все будет хорошо, мы прекрасно проведем время». «Куда вы поехали?» «Мы ехали, но голова кружилась, и я не понимала, где мы. Карета остановилась, и он помог мне выйти. Я еле шла, ему пришлось вести меня. Было очень... Нет, не страшно, я не боялась, просто странно. Деревья кругом, церковь. Мы спустились в склеп. Там был низкий каменный потолок. Там стояли гробы, и на меня уставились черепа. Горело три свечи, и казалось, что черепа смотрят на меня». «Кто там был?» «Мужчины». «Сколько?» «Человек 5 или 6. Все в черном и в масках. Они словно кружились вокруг, а я не могла даже крикнуть». «Опиум?» — спросил иеромонах. «Скорее всего, большая доза», — кивнул князь. «Они сорвали с меня одежду, заставили лечь на пол. Они стояли в кругу и что-то хором говорили, но я не поняла. А потом у всех на глазах каждый... Я вырывалась, а они смеялись». «Что случилось потом?» «Потом они расступились. Один из них, он был в маске с рогами, сделал какие-то знаки надо мной и провозгласил меня невестой сатаны. Он называл меня другим именем». «Каким?» «Не помню. Я думала, что умираю». «Но ты вернулась?» «Я лежала так долго, потом встала, подобрала свою рубашку и пошла, босая, по снегу. Мне удалось вернуться сюда. Больше мне некуда было идти. Я боялась, что заперта там, в склепе, но все было открыто». «Что ты помнишь о церкви?» — спросил иеромонах. «Большая». «С колокольней?» «Да». «Что-то еще?» «Я не помню ничего особенного». «Спасибо, Полина». «Я помогла?» «Возможно». «Ты можешь вспомнить что-то еще про тех мужчин?» «Они все были в масках и одеты в черные. В свете свечей я могла различить только нижнюю часть их лиц. У некоторых были бороды, у одного были клыки. Клыки? Длинные и острые. Что-то еще, любая деталь. У того, кто приехал за мной, были странные глаза. Я заметила это только тогда, когда он втащил меня в склеп, и свет упал на его лицо. Что было с глазами? Один был темным, нормальным, а другой — белым. Князь выдохнул. Вот и связь между двумя убийствами и надругательством над девушкой. Вы поймаете их? Да, ты очень помогла. Спасибо. За что? Вы выслушали и поверили мне. Ты встречалась с Петром Николаевичем потом? Нет, к нему выходит другая девушка. Я не могу выйти из дому. Я боюсь. Я нигде не чувствую себя в безопасности. Думаю, я представляю, о какой церкви говорила Полина. Она давно закрыта, там нет прихода, только старое кладбище. Небольшая деревня на выезде из города. Больше склепов в городских церквях нет, да и они вряд ли воспользовались бы действующей церковью. — сказал Филарет задумчиво. «Осталось задержать младшего Веселинского. Это будет сложно, сам понимаешь, с таким отцом». Катерина Ховрина, девушка, избитая на Ивану Купалу, была молода, как и Полина, но работа на улице сказалась на ней не лучшим образом. Когда-то она была красива, но волосы жидкие, грязные, передних зубов не хватало, одежда тоже не первой свежести. «Ищешь компанию, Вась Благородие?» «Катерина Ховрина?» «О, ты знаешь мое имя? Вдвоем дороже!» Она оглядела князя и иеромонаха. «Хотим задать тебе пару вопросов». «Мое время стоит дорого, господа!» Князь показал монету. «Ладно, задавай, но быстро». «Ты подала жалобу в полицию, что тебя похитили и избили». «Смотришь, какая я стала!» Подбоченившись, девушка повернулась к Филарету. «Тогда я еще была красивая. Все обращали на меня внимание. Но зачем, ты спрашиваешь сейчас, какое это имеет значение?» «Молодую женщину убили на кладбище». «Думаешь, это они?» «Расскажи нам». Подъехала карета, дверь открылась, внутри было шикарно. Там был мужчина. Сказал, что немного покатаемся, и он хорошо заплатит. Что было потом? Девушка сжалась, словно вновь переживала тот миг. «Фляжка. Красивая такая. Черной кожей и серебро. Он дал мне выпить». Мне показалось, что вкус странный, но он рассмеялся и сказал, что я не привыкла к хорошему вину. А потом я как будто спала, но все видела и чувствовала, как будто я плыву над своим телом. «Куда вы поехали?» «Он привел меня в церковь. Там было темно и жутко, и он рассмеялся и сказал, что это просто немного веселье на Иванов день. Потащил меня вниз по ступенькам. В склеп?» Девушка кивнула. «Там были они. Может, пять, может, больше. Все в масках. Я подумала, что сплю, и мне снится кошмар. Но потом они порвали на мне одежду, и я поняла, что это не сон. Они все стояли и смотрели, и были очень грубыми и жестокими. С моим ремеслом ко всякому привыкаешь, но это было слишком». «Что-то еще про них помнишь?» «Они были из господ. Уж я понимаю в одежде». «Что случилось потом?» «Они задули свечи и оставили меня там, в темноте. Я не знаю, как долго я там лежала, но потом сумела встать и выйти. Я никогда так не радовалась солнцу, как в то утро». «Помнишь что-нибудь про церковь?» «Да. Я же шла оттуда в город. Это заброшенная церковь на выезде из города. Вон туда». Она махнула рукой. Я подумала, что они не только надо мной надругались, но и над Богом. И пошла в полицию. Там посмеялись и сказали, что если я не уберусь немедленно, меня запрут в камеру. Но они записали все, что я сказала. Один полицейский дал мне 2 монеты, когда я уходила. В мире есть добрые люди. Я всегда в это верю. Иеромонах кивнул. «Можешь что-то сказать о человеке в карете? Молодой, красивый. Какие-нибудь приметы? Нет. Он не сказал свое имя? Нет. Ты когда-нибудь видела его снова?» Катерина покачала головой. «С того дня я больше ни с кем не хожу, только здесь». «Про Глафиру Шебекину знаешь?» «Глашка? Так умерла еще весной. Спилась, Глашка. Да я ж не хуже. И вы, господа, денежку обещали». Князь передал монету. Девушка улыбнулась. «Я сделаю вам скидку, господа. Я люблю красивых мужчин, а вы оба такие красавчики. Пойдем?» «Спасибо, Катерина, но у нас другие дела». «Вы прямо вот так и уйдете? Я очень хороша». «Не сомневаюсь», — ответил князь. Иеромонах о чем-то глубоко задумался и молчал всю дорогу. Когда Гагарин попытался сделать ему комплимент, ведь без него дела никогда бы не связали воедино и вообще не пришло бы в голову искать похожий случай, Филарет лишь кивнул.